Глава 46. Генерал Шито-Крыто подозревает и негодует, а офицер Лохит принимает агента Бокса-Мокса. Не без оснований генерал Шито-Крыто предполагал, что против него действует не только умный враг, но и плетет нить заговора еще некто, кто числится в друзьях. Потерпела поражение диверсионная группа «Фрукты-овощи», исчезли стрекоза и муравей. Как гром среди очень ясного неба было сообщение о том, что фон Гатке постигла почетная спиртизация в стеклянной банке. А секретная техническая документация по обработке и обучению гавриков выкрадена и кем? Каким-то неведомым фон Хлипке, которого и в глаза-то в центр хаб-штабе никто не видел, и который будто бы сотрудничал в гробе и молнии. Временами генералу Шито-Крыто казалось, что он вот-вот лопнет от душившей его бессильной злобы. За последнее время он разбил 2 чугунных стола с остальными ногами, 3 раза переломил цементный пол в кабинете и едва не убил офицера Лохита, запустив в него сейфом. В самой же организации «Гроб и молния» обстановка накалялась с каждым днем, хотя накаляться ей дальше вроде бы и некуда уже было. Ежедневно создавались груды доносов. Функционировал специальный отдел, занимавший 9-этажное здание с большим штатом сотрудников. Но они успевали только регистрировать доносы, а читать их и тем более принимать к сведению – ни у кого уже времени не оставалось, поэтому в карцеры отправляли просто по очереди, а с работы увольняли наугад. Выполняя основной приказ «всем, всех, во всем, всегда, везде подозревать, всем за всеми, всегда, везде следить», сотрудники до того доусердствовали, что среди них стала свирепствовать болезнь, известная в науке под названием раздвоение личности. Заключалась эта болезнь в том, что сотрудник одновременно ощущал себя и тем, кто за кем-то следит, и тем, за кем кто-то следит. И сотрудник часто забывал, кем же он является в данный момент – следящим или выслеживаемым, и впадал в путаницу. То следить побежит, то прятаться начнет, то остановится, чтобы дать возможность кому-то за ним подсмотреть, и все время ничего толком не соображает. Никто из сотрудников уже не знал, кто в чем кого подозревает, но остановиться уже не могли. Да и к тому же приказ есть приказ, надо его выполнять, и каким бы нелепым последствиям он ни приводил. Генерал Шито-Крыто продолжал полагать, что именно в такой благоприятной обстановке вырастают настоящие кадры настоящих сотрудников настоящей шпионской организации. Близилась к концу подготовка операции «Братцы-тунеядцы». Представители самого высокого, самого верховного главнокомандования торопили, лезли в каждую мелочь, проверяли каждый шаг каждого участника. Но даже они, представители самого высокого, самого верховного главнокомандования, не подозревали о существовании отдела номер 113, где производили балдин, сверхмощный стимулятор лени. Стоил он неимоверно дорого. 1 таблетка – средний реактивный бомбардировщик. Ученые и их ученики спешно искали возможность удешевить производство балдина. Кстати, стрекоза должна была подбросить таблетки балдина в детские садики. 1 таблетка на 25 человек. Скоро-скоро, очень скоро – начнется выполнение операции «Братцы-тунеядцы». Генерал Шито-Крыто давно уже не спал, почти не ел, а проверял, проверял, проверял, не доверял, не доверял, не доверял. А на сердце было все-таки, ух, как неспокойно. Нюхом он чуял, что где-то вот тут, рядом с ним, предатель. Предатель крупный, хитрый, наглый, подлый, вроде него самого. «Не верю я тебе, Лохит!» — проорал, мучаясь подозрениями, генерал Шито-Крыто. «Ни капельки я тебе не верю! Проныра ты несчастный!» «Было бы просто смешно, если бы вы мне верили», — любезно ответил офицер Лохит. «Вы бы тогда были не вы, а я был бы не я. Но вы есть вы, а я есть только я, и наша сила во взаимном недоверии. Предавать вас я пока и не собираюсь. Конечно, предать вас — это заманчиво. Ну уж очень опасно, шеф. Я подвешу тебя к потолку за левую ногу, если установлю факт предательства». Офицер Лохит вынырнул из генеральского кабинета, пронырнул в свой кабинет. Здесь, в кресле перед ним, сидел незнакомец. «Как вы сюда попали? И кто вы такой?» — прошипел офицер Лохит, вытащив пистолет. «Если я проник сюда, — спокойно ответил незнакомец, — то, вероятно, знал, как проникнуть. Меня зовут Бокс Мокс, и я привез привет от Батона». «Мерсиба. А как стрекоза?» «Сидит в мешке. Прелестно. И что с этим мерзавцем? Их 3-0?» «Понятия не имею. Вся диверсионная группа «Фрукты и овощи» находится под особой охраной, ждет своей незавидной участи». Офицер Лохит спрятал пистолет, сел за свой стол, долго разглядывал Бокса Мокса, спросил настороженно. «Что вас интересует?» «Сущий пустяк. План операции — братцы-тунеядцы». «Ха!» — офицер Лохит даже вскочил, но тут же сел обратно. «И это вы считаете пустяком, да еще сущим? О плане этой операции, к вашему сведению, знает только шеф и вы. Откуда вам это известно? Неважно, вы не ответили на мой вопрос». «Что я буду иметь за, как вы выразились, сущий пустяк?» «Мне приказано не торговаться, назовите сумму». «Платим наличными в хорошей валюте». «Вы деловой человек», — обрадовался офицер Лохит. «Но вам известно, что при допросах и наказаниях генерал Шито-Крыто использует лишь один метод – подвешивание к потолку за левую ногу». «Я не только деловой человек», – все так же спокойно говорил Бокс Мокс, – «я крупный агент». «А вы пугаете меня как школьника. Шито-Крыто в ваших руках. Сделка со мной дает вам реальнейшую возможность оставить его в дураках и в скором времени занять его место. Оформляйте меня на работу». «Хорошо. Пишите. Вот бумага, ручка». «Что писать?» «Донос на меня». «А в чем вас обвинять?» «Не имеет значения, в чем угодно». Едва Бокс-Мокс успел настрочить донос, в кабинет ворвался весь багровый от возбуждения генерал Шито-Крыто и прохрипел. «А это кто?» «Я осмелился предложить вам свои услуги, господин генерал», — ответил Бокс-Мок, вставая. «Во время последней большой войны я работал в 9-м отделе у господина Оберфобер Гогер Драм Хам Шнапсфюрера фон Гатки. А после? Мне долго пришлось скрываться, исколесил весь мир. Твой голос удивительно напоминает мне голос одного предателя», — сквозь зубы процедил генерал Шито-Крыто. «Ты знаешь, как я разделываюсь с предателями? За левую ногу к потолку, если, конечно, поймаете. А ты убежден, что от меня можно ускользнуть? Мне затруднительно ответить на ваш вопрос. Я не собираюсь ни предавать, ни ускользать». «Бокс Мокс — дельный человек, шеф», — сказал офицер Лохит. «Он уже успел написать на меня донос. Покажи». Генерал Шито-Крыто взял из рук своего помощника лист бумаги, на котором было написано: «Анонимный донос на офицера Лохита. Он способен на самое грандиозное предательство. Слишком любит деньги. Ради них готов на любую подлость. Являясь пронырой, обманывает всех, метит в генеральское кресло. Ждет удобного случая, чтобы съесть начальство». «Какой же это донос?» — усмехнулся генерал Шито-Крыто. «Это не донос, а чистая правда. Зарегистрируйте на всякий случай». «Специальность? Универсал. Умею все». «Шеф, если моей рекомендации достаточно, — сказал офицер Лохит, — то зачислю его в штат». «Плевал я на твои рекомендации. Проверь его. Как ты относишься к детям?» «Простите, господин генерал, но это странный вопрос для шпиона. Конечно, я их ненавижу». «Хорошо, хорошо. Генерал Шитокрыта по-прежнему просверливал его взглядом. «А ты случайно не знаком с Фонди-Монди-Дунди-Пеком? Я много слышал о нем. Слава богу, его больше нет в живых. Лохит, обязательно проверь данные бокса-мокса у врача-супостата. Все». И генерал Шитокрыта стремительно вышел из кабинета. «Вы держались прекрасно», — офицер Лохит облегченно вздохнул. «С меня 7 потов сошло». «Как вы передадите мне деньги? Из рук в руки. Сегодня я покажу вас врачу-супостату. Завтра? Никаких супостатов, никаких завтра. Сейчас же выкладывайте смысл операции «Братцы-тунеядцы» и все. Что вы о ней знаете? Немедля». «О, вас не надуть!» «А зачем вам меня надувать? Платим много и в хорошей валюте. Рассказывайте». Всякое в своей трудной и подлой шпионской жизни слышал Фонди-Монди-Дунди-Пек. Но то, что он услышал от офицера Лохита, настолько поразило его, что он еле воздерживался от возмущенных восклицаний. «Мы поставили своей целью испортить детей», — рассказывал офицер Лохит, — «сделать их ужасно ленивыми. Мы будем их портить на каждом шагу». В деле испорчивания детей нет мелочей. Нам, к примеру, очень выгодно, чтобы ребенок не чистил зубы. Поэтому мы забрасываем в вашу торговую сеть отвратительные зубные щетки и потрясающе противный зубной порошок. Дети перестанут чистить зубы. Зубы у них начнут болеть. А в стоматологической клинике мы зашлем врачей-рвачей. Они будут выдирать детям зубы с такой жестокой болью, что дети перестанут к ним обращаться. Будут жить с гнилыми зубами. От этого у них испортятся желудки, а из-за желудков сдадут нервы, а из-за нервов сдадут мозги. Ловко? Операция «Братцы-тунеядцы» придумана самым тщательным образом. Незаметно, совсем незаметно мы будем развивать в детях злость, зависть, зазнайство, нечистоплотность, капризность и главное, лень. Ведь лень – это наш друг номер один. Ваш ленивый ребенок – наше будущее. Отказываясь, например, выполнять хотя бы маленькую просьбу родителей, ребенок, сам того не замечая, помогает нам. А если 100 тысяч, сотни тысяч детей не выполнят просьбу родителей, это уже наше достижение. Основная наша надежда на самих детей. Один ленивец обязательно подготовит приятеля-тунеядца, и в итоге целое поколение людей вырастет ленивым. С такими мы справимся не только без атомной бомбы, но даже без танков, авиации, артиллерии. Вам все ясно? Нам все ясно, ответил Бокс-Мокс. Потрясающе! Налейте мне вина, я разволновался. Офицер Лохит поставил на стол 2 бокала из темного стекла и отвернулся к шкафу за бутылкой. Бокс-Мокс бросил в один из бокалов таблетку балдина, взял 2 бокала в руки. Когда вино было разлито, он протянул офицеру Лохиту бокал с растаявшей таблеткой балдина. «Ваше здоровье», — сказал Бокс-Мокс, — «вы смелый человек, с вами приятно иметь дело». Выпив, офицер Лохит сел в кресло, проговорил: «Надо ехать за денежками. Сейчас, только покурю». Офицер Лохит широко зевнул. Он снова зевнул. «Хали», — договорил Бокс-Мокс. «Какой пароль для выхода? Какой пароль для выхода?» Он тряс уснувшего офицера Лохита и, убедившись, что это бесполезно, стал искать в стене потайную дверь. Ох, ни разу в жизни не нервничал так Фонди-Монди-Дунди-Пек. Одну ошибку он уже совершил, не успел выведать пароль для выхода. Найдя потайную дверь в стене, Бокс-Мокс взвалил офицера Лохита на себя, стащил его вниз по потайной лестнице, втащил в автомашину, посадил рядом с собой и, надев перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев, взялся за руль. Он рисковал всем, но иного выхода не было. Но все обошлось благополучно. Огромные ворота открылись, и два автомашина приблизилась к ним, и часовые, едва взглянув на нее, откозыряли. На аэродроме Бокс Мокс сдал офицера Лохита кому следует, сел в машину и без происшествий вернулся обратно. В кабинете он разыскал рацию и передал первое сообщение полковнику Егорову. После этого Бокс Мокс позволил себе передохнуть, не спеша выкурил сигарету, с грустью подумал, что сейчас ему придется туго, снял телефонную трубку и доложил генералу Шито-Крыто. «Вот я уже 1:11 сижу в кабинете и жду офицера Лохита. Не смею уйти, так как не получил разрешения. Что делать? Жди, болван!» — был ответ.